«Ну как?» – поинтересовался я у Никаса. «Мог бы одеться и посолиднее», – ответил тот, недовольно оглядев мой наряд. «Зачем? Жарко же. К тому же, так я ощущаю себя более комфортно. Идем». И я решительно направился ко входу в дворец. Глава 5. Поднявшись по ступеням, я открыл дверь и вошел внутрь. Никас шел за мной. Остановившись на пороге, осмотрелись. Мы оказались в большом светлом холле. Перед нами была широкая лестница. Поднявшись, мы оказались в зале. Вдоль одной стены стояли высокие шкафы, заставленные книгами. Почти всю вторую занимали огромные окна. Пол был покрыт мозаикой, но изображения смешались в разноцветных отблесках солнца, падающего сквозь витражные стекла. Несмотря на обилие солнца, в зале было свежо. В торце комнаты мой взгляд сразу привлек огромный глобус. За ним, на возвышении, стоял стол, за которым сидела женщина лет 30 в белом пышном платье. У нее были светлые вьющиеся волосы, падающие водопадом на обнаженные плечи. На шее изящное колье с рубинами. Белая кожа красивого лица выглядела бледной, ярко выделялись алые губы. Она была как две капли воды похожа на статуи богини, которые я не раз видел в храме. «Смелее, заходите». Слегка улыбнувшись, она приветливо кивнула нам. Посреди комнаты я немного оробел. Не то чтобы испугался, а именно оробел. Я понял, что совершенно не готов к встрече с богиней. Как себя с ней вести, о чем говорить. Я быстро скинул с себя онемение и подошел практически вплотную к столу, сопровождаемый насмешливым взглядом. Остановившись, поклонился богине. «Вы, лучезарная?» – решил на всякий случай уточнить я, ощущая себя неотесанной деревенщиной. Никас сложил руки на животе и низко поклонился, замерев на мгновение в нижней точке. «Божественная, рад вас лицезреть», – произнес он, разгибаясь. «Да, молодой человек, мое имя Лучезарная, или, как принято в вашем мире, Аарсана», – ответила она мне, – «рада принимать вас в своем дворце. Что привело вас ко мне? Я слышал, что боги, все ведающие и вездесущие», – тихо сказал я, не удержавшись. «Такое со мной бывает, когда я нервничаю. Но богиня меня услышала. Народ склонен преувеличивать, когда говорит о богах». Она встала из-за стола и подошла к нам, внимательно разглядывая меня и Никаса. «Как интересно, у тебя нет своего тела, но есть разум», — обратилась она к моему спутнику. «Вы правы, лучезарная», — он снова поклонился. «На тебе моя печать», — повернулась она ко мне. «Я каждой клеточкой организма ощущала исходящую от нее силу и мощь. Это сложно передать словами, но я готов был горы свернуть, стоило только указать мне цель. Я благодарен за то, что вы дали мне вторую жизнь. Это хорошо, но я вижу, что у тебя есть ко мне претензии, Семюсель. Тебя ведь так зовут, в этом мире, да, претензии». Я задумался. Сейчас, стоя перед ней, я понимал, насколько мелок и жалок. Какие могут быть претензии к богине, давшей мне второй шанс? Не совсем так. Просто, жрец мне сказал, что ваше благословение может осложнить мою жизнь. И ты пришел служить мне, прервала она меня. Я еще не выбрал. В любом случае, я привык сначала разбираться, кому и почему я должен служить. Понимаю тебя, это взрослый, взвешенный подход, нормальный для выходца из серого мира, произнесла она, слегка поморщившись. Вы привыкли жить ради себя и служить лишь деньгам. Она замолчала, ожидая моего ответа. Частично вы правы, я чувствовал, что сковывавшее меня в начале онемение проходит, и я могу говорить более свободно. Деньги являются в нашем мире важной частью общественного уклада. Они, в некотором роде, мерило всего. Успеха, признания, но можно служить и идейно, быть бессребреником. В моем родном мире это тоже уважают. И сам я готов пожертвовать многим ради какой-то важной цели. Так что вы не совсем правы, считая мой мир совсем уж пропащим. Смотрю я на тебя, и понимаю, что недооценивала серые миры. Мне попадались разные люди, были и из серых миров, но, как правило, с ними у меня отношения не складывались. Вера должна быть в крови. Показная вера бесполезна. И тебе не стать сильным жрецом, пока ты не примешь меня всем своим сердцем. Она отошла от нас и села за стол. Подумай пока, Семюсель. А чего бы ты хотел от меня, Никас? Обратилась она к моему спутнику. Богиня, я хочу по-настоящему ощутить жизнь. Я хочу, чтобы в моих жилах текла кровь. Я истинно верю в тебя и готов служить тебе всем, чем смогу. Твое желание понятно, и выполнить его мне вполне по силам. Но без помощи Семюсиля нам не обойтись. Она перевела взгляд на меня. Ты не готов безоговорочно помочь мне, но готов ли ты помочь Никасу и тому мальчишке, чье тело ты занял, который томится в одиночестве в башне?» Она задала серьезный вопрос. «Никас и Семи, ради них я был готов на многое. Богиня сразу нашла мое слабое место. Прошло уже больше полугода, как я попал в этот мир, но до сих пор ощущаю некоторую скованность и чувство вины при виде Семи. Да, он сам выбрал этот путь, но он, мелкий пацан, и, будь это в моей власти, я бы поменялся с ним местами. Но, с другой стороны, хорошо рассуждать, пока не встанет жесткий выбор, я или он. Трудно сказать, каким будет мое решение. Другая проблема. Как так получилось, что я начал чувствовать ответственности за Никаса? Кто он мне? По сути, машина, которая с помощью бездны дармовой энергии и умений мага развилась до искусственного интеллекта. Мне понятно его желание жить полноценно, но на что я готов ради него? Что от меня нужно? Твердо спросил я богиню, смело глядя в ее прекрасные и удивительно холодные глаза. Если ты не хочешь рисковать, если не готов вступить на путь служения, я могу снять с тебя свою метку, с легкой линцой в голосе произнесла лучезарная, будто о чем-то малозначительном. Шикарно, подумал я, какая же она, все-таки, расчетливая. Если я сейчас откажусь, всю оставшуюся жизнь буду чувствовать себя предателем. Я готов рискнуть, но мне надо четко понимать, с чем предстоит столкнуться. И да, вы правы, я не готов отдать всю свою жизнь на служение вам. Во всяком случае, сейчас. Но мне хотелось бы помочь Никасу и Семи, а потом избавиться от вашей метки. Простите мне мое желание жить так, как я хочу, решил в конце смягчить я. Ты ведешь себя, как торгаш. Она недовольно поджала губы, но твои условия приемлемы. Я промолчал, ожидая ответа. Богиня встала и прошлась в задумчивости по залу, потом остановилась рядом с нами. «Я дам тебе даже больше, чем ты просишь», она потянулась к моей голове рукой, я инстинктивно дернулся, чем вызвал у нее улыбку. «Обычно люди годами молятся ради моего благословения, а ты боишься. Прими его, как подобает». Ника столкнул меня в спину и что-то недовольно прошипел. Рука богини коснулась моего лба, и я ощутил, как по всему телу пробежала волна тепла. Мысли стали ясными. Хотелось куда-то бежать и что-то делать. Во мне забурлила энергия. Перейдя на магическое зрение, я увидел, что мой источник стал ярко светиться золотистым цветом. Меня захлестнуло ощущение всесилия. С трудом подавив в себе неуместные порывы, я посмотрел в глаза богине. Мы стояли очень близко друг от друга. Ее рука по-прежнему покоилась на моей голове. Я чувствовал ее дыхание и видел, как мерно вздымается грудь, которую не могло спрятать платье. Я тонул в ее глазах, но во мне не было желания к ней, как к женщине, скорее, я испытывал ни с чем не сравнимое чувство любви и радости, как при виде матери. Она убрала руку и подошла к Никасу. Он стоял, боясь шевельнуться. Лучезарная возложила руку ему на лоб, и Никас весь как-то обмяк. Закончив благословение, она вернулась обратно к столу. «Семи, скажи, как тебе удалось достигнуть такого быстрого прогресса по овладению медитацией? К тому же, ты смог многому научить внучку моего жреца. Я был все еще под впечатлением». С трудом сглотнув ком в горле, ответил. «В своем мире я около 5 лет занимался ушу. Это гимнастика, основанная на медитации и познании своего тела. Мне очень помогли эти знания и эта школа. Постарайся не бросать занятия с внучкой жреца и, возможно, ты сможешь найти себе еще учеников. К сожалению, в вашем мире жрецы пришли в упадок. Тебе не составит труда позаниматься с молодыми жрецами? Хорошо, думаю, это мне по силам», — ответил я, немного отходя от благословения. «Это и есть ваше задание, что ты, это просто маленькая просьба. Да и задание я не раздаю. Я могу только подсказать, что ты можешь сделать, чтобы помочь Никасу и мальчишке. А дальше, решать тебе. И что же, они смогут жить полноценной жизнью, если посетят мой храм, там, на моей родной планете. Прикоснувшись к моему алтарю, они обретут жизнь», увидев мой задумчивый взгляд, она дополнила, «это будет полезно и для тебя. В мире, где ты сейчас живешь, моя магия сильна только в храмах. Если ты прикоснешься к изначальному алтарю, моя магия будет всегда с тобой. Раньше жрецы всех миров посещали этот храм, и не было сильнее их. Как мне попасть к нему? Тебе предстоит действовать в 2 этапа, Она подошла к большому глобусу и кивком пригласила нас присоединиться. Мы встали рядом с ней, и лучезарная провела рукой по глобусу, увеличив один из фрагментов. «Это долина магов, Здесь находится и ваша башня. Из нее вы сможете попасть на портальную площадку, которая использовалась жрецами для перемещения между мирами. Она должна быть недалеко, километров 10-15. Вот на этом плато, богиня указала на карте точку и провела пальцем линию от нее до башни. Я не знаю, насколько опасна дорога и сколько вам встретится зверей, но, надеюсь, вы дойдете. Вам надо будет активировать портал. Лучезарная посмотрела на Никаса, потом перевела взгляд на меня и продолжила: это самая опасная часть пути. Вам придется рассчитывать только на свои силы. После активации портала вам помогут жрецы. Вместе с ними вы дойдете до моего изначального храма. Звучит пока не слишком страшно, но это пока. Я с магически измененными животными еще не сталкивался, и магом не был. Мне трудно оценить свои способности и возможности нашей группы. Уверен, что не все так просто. Скажите, сколько ваших избранников уже сгинуло, выполняя эту незначительную просьбу? Ты такого плохого мнения обо мне? Скажи, все жители серых миров привыкли подозревать в вероломстве и предательстве каждого встречного, неужели у вас дошло до того, что вы не доверяете даже богам? Ее глаза были наполнены грустью и теплом. Она смотрела на меня, словно на нерадивого ученика, который по глупости совершил нехороший поступок. Вы не совсем правы, я ни в чем вас не подозреваю. Мой принцип – доверять другим, пока они не совершат поступок, который пошатнет мое доверие. И да, я часто страдаю из-за этого. Возможно, если бы я был постарше и поопытнее, да и поумнее, то меньше доверял бы людям. А сейчас я развел руками, но доверие не отменяет моего желания все понять и быть готовым к любым поворотам судьбы. Отвечу на твой вопрос, хоть он меня и задел. Я каждому даю задание по силам его. Я не отправлю танцора или художника бороться со зверями. Я не отправлю проповедника ваять мои скульптуры. Так и я, вроде, не боец, удивленно произнес я. Да, ты не боец, но ты в моем мире не один. Вас трое. Трое жрецов, владеющих магией. Поверь, это внушительная сила. Ты гибок и силен. К тому же, мне импонирует твоя осторожность. Ты не понесешься вперед, сломя голову. Это сильно повышает твои шансы. За последние 300 лет мне встретились всего 4 воина, которые добровольно отправились на выполнение этого задания. Ни один из них не вернулся, но они были одиночками. Ваши шансы гораздо выше. Еще целый час мы обсуждали все нюансы предстоящего похода. Лучезарная выдала мне карту со схемой порталов в ее мире. Я также прочел несколько книг по жреческой магии и книгу по обучению младших жрецов. Надеюсь, они появились у семи на столе, и я смогу ими воспользоваться. Легким взмахом руки Лучезарная вывела меня из своего мира. Буквально мгновение понадобилось, чтобы я осознал себя стоящим в храме. Я устало прислонился лбом к статуе богини, приходя в себя. Только сейчас понял, в каком же напряжении находился рядом с ней. Это трудно объяснить. С виду обычная женщина, но какие от нее исходят сила и могущество. Мне постоянно приходилось прилагать неимоверные усилия, чтобы не впасть в оцепенение. Я сталкивался с подобным в своем мире. Когда приезжал губернатор, многие взрослые люди просто терялись, забывая слова, руша все планы. Такое случалось и при виде известных актеров, писателей, звезд эстрады. С виду, казалось бы, обычные люди, даже не фанаты, а терялись, как малые дети. Я не психолог и не знаю причин подобного поведения, но со мной происходило что-то подобное, когда я находился рядом с богиней. Учитывая, что еще сегодня утром я не верил в ее существование, мне трудно объяснить свою робость и растерянность рядом с ней. Отпустив руки статуи, я выпрямился. У двери стоял настоятель Ли, опираясь на посох, смотрел во двор. Я сделал к нему пару шагов. Услышав меня, он обернулся. «Ты долго у нее пробыл», — уважительно произнес жрец. «Сколько меня не было? Минут 15. Немногие выдерживают так долго присутствие богини». Я сразу в уме произвел вычисление. Получалось, я пробыл в мире богини 2,5 часа. В реальном мире прошло совсем немного времени, а я чувствовал себя усталым и выжатым, как лимон. Настоятель заметил мое состояние. «Идем, тебе надо перекусить и отдохнуть. Поговорим после». После еды я коротко рассказал ему о плане богини. Настоятель пообещал подумать, как мне помочь, и отправил в келью отдыхать. Отправляться сразу к семье я не стал. Сначала хотелось, чтобы в голове все устаканилось. И лучшие средства для этого – здоровый сон. Проспал я часа два, Проснулся полной силой с абсолютно ясной головой. Вскочив на ноги, нырнул в состояние полумедитации. Я был полон энергии богини. Подав в ладонь небольшой сгусток, покрутил его и подбросил в воздух, где он развеялся без следа. Сама энергия без руны бесполезна. Это как полностью заряженная батарейка. Она потихоньку разряжается, и что с ней делать, непонятно. Но если у тебя есть какое-нибудь устройство, ты можешь вставить батарейку и увидеть, как все заработает. Магия устроена очень похоже. Руны – это устройства, преобразователи, схемы, конструкторы, как угодно можно называть. Сути это не меняет. Многим рунам без разницы, на какой энергии работать, но для жреческой магии есть специфические вязи, которые работают только с энергией богини. Их мне и предстоит для начала изучить. Семи радостно воскликнул, увидев меня с Никасом у себя в гостях. Ну, наконец-то вы пришли. Макс, ты просто светишься энергией. Да и ты, Никас, тоже. Он радостно обошел вокруг нас. А какая она, богиня? Я всю жизнь мечтал увидеть ее. Расскажите мне. Никас рассказал о нашей встрече с Лучезарной. Мне было любопытно послушать его. У нас сложилось совершенно разное мнение о богине. Никас говорил, что она божественно красива и добра. Она готова нам во всем помогать, и нашла способ сделать так, чтобы Никас и Семи смогли жить полноценной жизнью. Я же по-прежнему относился к ней с настороженностью. Слушайте, решил уточнить я, а что изменится в жизни Семи? Он же, вроде, и так живой. Ты что, не видишь? Он же полупрозрачный. Он не стареет, его тело не меняется. Не знаю, я как-то уже привык, что он такой. Ну а ты, Никас, ты же здесь вполне настоящий. Ну, я тоже не совсем настоящий. Здесь мое сознание имеет тело. Но я не старею, по моим венам не бежит кровь. Теперь у меня появился шанс стать настоящим человеком. Пусть не самым умным, и не до конца человечным, но это лучше, чем быть подобием. Ну, я бы не сказал, что ты дурак. Так что, вроде, все нормально. Попытался успокоить его я. Никас выглядел расстроенным. Я знаю о своих проблемах, как никто другой, решил он поделиться с нами. У меня много информации, но с обработкой проблемы. Я принимаю логические решения, но не способен продумывать ситуацию на пару шагов вперед. Слишком много переменных. У меня есть чувства, но я так и не смог выработать у себя чувство юмора, и это меня угнетает. У вас, людей, есть еще умение принимать спонтанные решения и совершать поступки, которые продиктованы сиюминутным настроением. Мне это тоже не дано. Ну, возможно, это и неплохо. Должен быть хоть у кого-то из нас трезвый взгляд на жизнь. Поболтав еще некоторое время, мы втроем сели изучать заклинания, которые нам достались от богини. Мне было тяжело сосредоточиться, взгляд все время натыкался на новую дверь. В итоге я не выдержал и, подойдя, приоткрыл ее. За дверью было темно и прохладно, вниз вела винтовая лестница, конец которой терялся в темноте. «Почему вас не беспокоит выход наружу?» «Я там был много раз», — ответил Никас, не отвлекаясь от книги. «Нам пока рано туда соваться. Это абсолютно безжизненный мир. Там обитают только звери. Я заглянул, но мне страшно одному». Семи тоже не желал отрываться от книги. «Я же нервно ходил по комнате. Уж очень мне хотелось выйти наружу и посмотреть, что там и как. Первым делом я представил себя в теплой одежде, в высоких сапогах и в шапке. Одевшись, открыл дверь и запустил светляка. Лестница оказалась совсем не длинной, всего три пролета. Спустившись, я оказался у большой каменной двери, толкнул ее и, настороженно оглядываясь, вышел на улицу. Снаружи было прохладно и сумеречно. Наша башня находилась на небольшом возвышении, и от входа открывался красивый вид на долину. Соседние башни располагались на расстоянии примерно метров 100-200. Были они невысокими, из темного камня, поросшего беловатым мхом. Земля была усыпана булыжниками, среди которых росли чахлые сосенки. Из-за сумерек было видно не очень далеко, но и та картина, которая мне открылась, завораживала. Абсолютно безжизненный мир, в котором практически нет людей. Забытый, заброшенный и одинокий. Лишь ветер свистит среди башен, нарушая гнетущую тишину. Я обошел вокруг нашей башни, под ногами хрустели камни, и в пределах видимости не было никаких зверей. Хотелось дойти до соседнего строения, посмотреть на него. Вдруг удастся проникнуть внутрь, но один я не решился на это. Когда я уже заходил в башню, Мое ухо зафиксировало посторонний звук. Я вышел обратно на улицу и слегка отошел от башни. Вот, звук повторился. Его ни с чем нельзя было спутать. Это была автоматная очередь. Эхо гуляло среди башен, и сложно было определить местоположение источника. Я стоял и крутил головой, пытаясь разглядеть хоть что-то. Вдруг я увидел вдалеке вспышку и услышал взрыв, затем еще один. Судя по всему, в дело пошло более серьезное оружие. Ни минуты не раздумывая, я взлетел по винтовой лестнице в нашу комнату. «Собирайтесь быстрее, там идет бой и может понадобиться наша помощь», — возбужденно выкрикнул я. Семи с Никасом недоуменно посмотрели на меня. «Что вы сидите? Давайте, быстро надевайте теплую одежду и вперед. Мы, три сильных жреца, и даже тех знаний, что у нас есть сейчас, должно хватить для начала. Там гибнут люди». После этой речи они зашевелились. Быстро переодевшись, мы выскочили на улицу. Я успел заметить, как Семи сунул книжку с заклинаниями себе за пазуху. Глава 6. С момента начала боя прошло, наверное, минут 5, а мы втроем уже спешили в сторону выстрелов. Я запустил вверх яркий светляк, который отлично освещал нам дорогу. «Вот про это я и говорил», — тихо ворчал себе под нос Никас. «Спонтанность решений. Нет, чтобы сначала подумать, провести разведку, подготовиться, посоветоваться хотя бы. Хватит нудить. Пока мы будем разговоры разговаривать, там могут погибнуть люди. Сейчас важна скорость», — ответил я, перепрыгивая через очередной булыжник. «Семи, мы уже рядом, приготовь какое-нибудь заклинание». «Уже давно держу», — успокоил он меня. «Я прекрасно понимал, что нестись, не зная куда на помощь неизвестно кому, глупость. Но ничего не мог с собой поделать. Слишком мало времени прошло с того момента, как во мне появилась магия. Она бурлила в моих жилах, кипела в крови и затмевала разум. Она требовала выхода. Не то, чтобы я ощущал себя всесильным, но я не видел преград. К тому же, я не собирался лезть в пекло с шашкой наголо. Добежать, разведать. Если нужна будет наша помощь, вмешаться. Как по мне, вполне разумный план. Но светляк я притушил, незачем заранее выдавать наше присутствие. Впереди показался забор, сложенный из камня. Высотой он был около 3 метров. Забор огораживал ровный квадрат, где-то 5 на 5 метров. Мы остановились у большого валуна, прикрывшись им, и стали осматриваться. У забора сгрудилась стая волков. Волки были громадные. Не знаю даже, с чем сравнить, размером с медведя или с корову. Из-за забора периодически выглядывали солдаты в защитной форме. То один, то другой выпускали очередь из автомата по волкам. Несколько зверей лежали мертвыми, но было видно, что они не особо боятся пуль, выпущенных практически в упор. Пули вязли в их густой шерсти, почти не причиняя вреда. Вот один волк подкрался к ограде и остановился, другой взял разбег и, оттолкнувшись лапами от спины первого, перелетел через ограду. Раздалась заполошная стрельба, крики солдат и несколько взрывов гранат. В финале мы услышали скулеж раненого волка. Похоже, в этот раз солдатам удалось отбиться, но было видно, что долго они не продержатся. «Надо помочь им», — тихо сказал я, обращаясь к Семи, который испуганно разглядывал стаю волков. «Только нужно укрытие. Давай залезем на этот камень. Звери не смогут запрыгнуть на него», — я кивком указал на скалу рядом с нами. Никто не стал возражать, и я, встав на плечи Никасу, забрался наверх. Затем помог Семи, и уже вдвоем мы кое-как смогли затащить Никаса. Наверху сразу стало тесно. Сам камень был неудобный, даже стоять на нем не получалось. Кое-как присев, я сформировал в руке фаербол и с азартом стал выцеливать волка. Первым выстрелил Семи. Он кинул огненный шар в одного из волков, который готовился перепрыгнуть ограду. Шаром его вколотило в каменную стену. Он поднялся на ноги, потряхивая головой, и, ощерив клыки, громко зарычал, повернувшись в нашу сторону. Семи встал в полный рост. Я удерживал его руками. Он твердо стоял и, слегка прикусив нижнюю губу, смотрел на врага. «Кидай еще!» — крикнул я. Семи опомнился и запустил шар в 2 раза больше. Врезавшись в волка, фаербол разлетелся на сгустки пламени. Волк рухнул замертво, не успев даже дернуться в нашу сторону. Остальные развернулись к нам. «Надо что-то более действенное, Семи, вспоминай». В такой ответственный момент у меня из головы вылетели все руны. «Теория — это хорошо, но отсутствие практики меня подвело». Семи ничего не ответил. Он успел выпустить еще 5 огненных шаров в сторону мчащихся к нам волков и рухнул, обессиленный, к моим ногам. Его место занял Никас. Он развел руки в стороны, они засветились ярким солнечным светом, и Никас резко свел их вместе. Раздался оглушительный хлопок, и стаю волков просто смело огненным валом. На поля боя внезапно наступила оглушительная тишина. Я видел бледные лица солдат, еще совсем мальчишек, с выпученными от удивления глазами смотрящих на разгром. Внизу сломанными куклами валялся десяток волков, опаснейших зверей, которым даже пули были нипочем. Некоторые из них тлели. От трупов шел удушающий дым, запах паленой шерсти с порывом ветра долетел и до нас, вызвав дикий приступ тошноты и головокружения. Тишину прервал крик одного из солдат. «Лисица!» — кричал он, показывая на здоровую рыжую лисицу, размером с приличную собаку. «Не дайте ей уйти, вот он, мой звездный час», — успел подумать я, запуская в нее фаербол. От первого лисица достаточно резво увернулась, второй врезался в землю рядом с ней, опрокинув на камни. Не давая ей опомниться, я выпустил третий огненный шар, который поставил точку в нашем противостоянии. Внимательно осмотревшись и не заметив больше никакой угрозы, мы подошли к ограде. Солдаты спустили нам деревянную лестницу, и мы забрались наверх. Квадрат забора огораживал небольшую ровную площадку, заваленную разбросанными коробками. Среди коробок лежали два мертвых волка и один разорванный на части солдат. Семи при виде этой картины побледнел еще больше и перегнулся через ограду. Его долго рвало. Я спустился с Никасом к солдатам и помог им прикрыть куски тела, которые они собрали, тканью. В углу площадки стояли плохо сколоченные деревянные столы и лавки. Мы устало опустились на них. Ребятам было на вид лет по 18. Их было трое. Худые, измученные, они скорбно молчали, то и дело поглядывая на прикрытое тканью тело. Один из них резко встал и, порывшись в коробках, вернулся с бутылкой явно чего-то спиртного. Отвинтив крышку, сделал большой глоток и передал ее следующему. Бутылка дошла до меня, я осторожно отпил и почувствовал, как мои глаза наполняются слезами. Пойло было очень крепким. Передав бутылку Никасу, я помог Семи спуститься со стены и, усадив за стол, вручил ему бутылку. Тот выпил, даже не моргнув глазом. «Давайте знакомиться», — начал я разговор. Солдаты переглянулись. «Я, Лёшка», — сказал один из них звонким мальчишеским голосом и протянул мне руку для рукопожатия. «Макс», — ответил я, пожимая под удивленными взглядами Семи и Никаса протянутую руку. Я представил своих друзей и выслушал рассказ солдат. Как я и предполагал, они прибыли сюда из другого мира. Ребята, расслабившись после распития пойла, охотно рассказывали мне о себе и о причинах, приведших их в этот мир. Каждые две недели сюда засылают солдат с запасом провизии и патронов. В их родной мир последние годы стали проникать магически измененные животные. Сначала на них никто не обращал внимания, но потом пришли жрецы и, потрясая старинными книгами, начали вещать об опасности, подстерегающей весь мир. Где-то лет 10 на них никто не обращал внимания. За это время животные расселились в непроходимых лесах и сбились в крупные стаи. Они начали нападать на деревни, доходили даже до городов. Только тогда вспомнили о жрецах, которые поклонялись всеми забытой богине Лучезарной. Жрецы нашли записи о порталах, через которые звери проникают в этот мир. Было принято решение отправить отряды и взорвать порталы, чтобы навсегда перекрыть путь зверью. Сюда отправляли штрафников, нарушителей и просто неугодных властям и начальству. Им выдавали билет в один конец, в этот мир. Жрецов было слишком мало, и только они могли активировать портал. Раз в две недели присылали очередную партию провизии и патронов. В сопровождение отправляли от 2 до 5 человек. Ученые посчитали, что такого количества достаточно, чтобы они выжили, нашли и уничтожили портал. Лето было самым безопасным временем года. В это время звери не предпринимали активных действий. У них хватало еды, они размножались, обучали своих щенков, и можно было более-менее безопасно передвигаться по их территории. Рассказ прервал шум мотора. Мы с солдатами взлетели на забор. Из-за холма медленно выползала машина, похожая на БТР, только раза в 2 больше. Металлическая коробка с узкими окнами и пулеметом в башне. Позади была прицеплена пустая тележка. Переваливаясь на камнях и нещадно чадя, машина докатилась до забора и замерла. Сбоку открылась дверь, и изнутра этого чудовища вылез мужик в штанах цвета хаки и грязной футболке. Он оглядел поверженную стаю и уважительно покачал головой. Повернувшись к нам, махнул рукой. «Здарова, салабоны!» Гляжу и удивляюсь. И как отбились-то? Надо же вам было нарваться на звериный патруль. Обычно никто не выживал, вы первые. Поздравляю, он прошел к обугленным телам волков и огляделся. Увидев в отдалении лисицу, дошел до нее и, пнув ногой, серьезно кивнул. Молодцы, что ее добили. Иначе вскоре тут было бы не протолкнуться от зверей. Подойдя к своему птру, мужик постучал по корпусу своим внушительным кулаком. Эй, вылазьте. Пора грузить барахлишко. Изнутра машины выбралось 5 измученных человек. Началась погрузка, а главный подошел к нам. Кто такие? Не похожи вы на наших. Сурово сдвинув брови, поинтересовался он, обращаясь к Никасу, как к самому старшему в нашей компании. Мимо проходили, неохотно ответил я. Вообще, надо было сваливать отсюда, пока не приехало начальство. А теперь, чувствую, нас так просто не отпустит. Интересно, откуда и куда вы здесь мимо проходили? Усмехнувшись, произнес военный. К нему подошел один из солдат. Они жрецы, помогли нам отбиться от волков. Если бы не они, нас бы всех уничтожили. Пришли вон оттуда, он махнул рукой, показывая в сторону возвышавшихся в темноте башен магов. Жрецы, значит, он подозрительно осмотрел нас, местные, что ли? Что-то вроде того, я спокойно пожал плечами. С нами поедете, пусть главный разбирается, заключил он. А вы разве не главный? С детским удивлением влез в разговор Семи. Я только покачал головой, ну вот кто просил лезть со своими вопросами, я, малек, главный. Но только вот для этой стаи оболтусов. Я сержант Конов, а главный у нас командир. Так что, как погрузку закончим, едем к нему, и не смейте тут применять ваши жреческие штучки. Против автомата у вас нет приемов. Он радостно похлопал по висящему на его животе автомату и пошел командовать погрузкой. Мы сели за стол и лениво наблюдали, как солдаты снуют туда-сюда с коробками. Семи, вроде, пришел в себя и даже оживился. Слушай, а чем ты по волкам жахнул? Поинтересовался он у Никаса. Огненный шторм. Очень удобная штука, когда имеется скопление противника. Посмотри в книжке, там есть это заклинание. Семи достал из-за пазухи книжку и углубился в чтение. Не надо было Семи с собой брать, произнес я, задумчиво глядя на него. Если меня вышибет из этого мира, то мы с тобой исчезнем. Я повернулся к Никасу, а он тут останется совсем один. Не переживай, что вышло, то вышло. Зато людей спасли. Больше доверяя ему, Никас кивнул головой в сторону Семи. Он не так уж и плох, не пропадет. Нам нашлось место только в прицепе. В саму машину нас не пустили. Несмотря на то, что бронированный трактор двигался медленно, прицеп нещадно мотало из стороны в сторону. Он подпрыгивал на камнях, дергался и скрипел. Через полчаса утомительной дороги мы добрались до места назначения. Главная база, как представил ее сержант, была похожа на средневековый замок. Высокая каменная стена, здоровенные деревянные ворота, преграждающие въезд внутрь. Завидев нас, солдаты открыли их, и мы въехали в крепость. Сразу за воротами оказалась большая площадь, в центре которой стояло высокое здание. Рядом было несколько домов поменьше и попроще. Из машины вышел сержант и, подойдя к нам, оглядел мое позеленевшее лицо. «Ну что, как вам поездочка на современном транспорте?» «Я смотрю, впечатляет», — он хохотнул, глядя на то, как я с трудом выбираюсь из прицепа. «Идемте». Поднявшись по лестнице, сержант открыл дверь и поинтересовался у молоденького солдата, стоявшего прямо за дверью. «Где командир?» Тот молча кивнул куда-то вглубь коридора и с любопытством уставился на нас. Мы поднялись по лестнице на второй этаж и вошли в комнату вслед за сержантом. Мы оказались в рабочем кабинете. Посреди комнаты стоял большой стол, заваленный бумагами. Из-за стола нам навстречу поднялся пожилой мужчина. На вид ему было около 60, но выглядел он очень крепким. Седые короткие волосы, крупное, слегка округлое лицо со шрамом на лбу. Его темные внимательные глаза уставились на нас. «Это кого ты привел?» — спросил он низким, слегка хрипловатым голосом. «Что за птицы в наших краях?» «Помогли на точке отбиться новичкам. Положили десяток волков, отряд разведки. Говорят, что жрецы, но сам я не видел, только результат боя. Он впечатляет», — представил нас сержант. «Ладно, разберемся, можешь идти». Он легким кивком отпустил подчиненного и, повернувшись к нам, жестом предложил сесть. «Меня зовут Бортов Николай Васильевич. Я командир отряда», — представился он. «Мы тоже по очереди представились». Командир молча сидел напротив и разглядывал нас. «Так откуда вы здесь взялись? Вы действительно жрецы? Мы пришли в этот мир, чтобы выполнить задание Лучезарной», — ответил Никас. Я посмотрел на него, пытаясь заставить замолчать. «Лучше беседу буду вести я». Он, поймав мой взгляд, резко умолк. «Это богиня, которая, у нас тоже есть ее жрецы, но толку с них мало. Только трое могут открывать порталы. А вы можете?» «Не знаю», — я пожал плечами. «Мы не так давно стали жрецами». «То есть вы попали сюда не через портал, или вас кто-то провел?» — удивленно спросил командир. «Тот способ, которым мы сюда пришли, вам не подойдет. Это был не портал», — я отрицательно помотал головой. «Ясно. Что вам здесь нужно? Нам ждать еще гостей? Какие у вас намерения?» «Мы тут, скорее, с разведкой. Планируем отыскать точку входа из нашего мира и проверить ее безопасность. Затем...» — я замялся, сам не до конца понимая, что потом делать. «С богиней мы, конечно, многое обсудили, но до конца не договорились, и планировали провести еще несколько встреч. Затем мы приведем небольшой отряд жрецов и восстановим работу храма Лучезарной». Видя мое затруднение, закончил за меня Никас. «Я так понимаю, вы не возражаете против нашего присутствия и нашей миссии, и чинить препятствия не намерены?» — дипломатично уточнил Бортов. «Не возражаем, даже готовы к взаимовыгодному сотрудничеству», — подтвердил я. «Что ж, вот и славно. Сейчас уже поздно. Мне надо все осмыслить, как и вам, а завтра поговорим. Есть одна проблема. Нам бы попасть обратно к башням магов. Мне не хотелось бы от них отдаляться. К тому же, наше пребывание у вас может нести опасность. Я слышал, что звери весьма активно реагируют на жрецов Лучезарной». «Понял тебя, буду иметь в виду. Я мало знаю о жрецах, но...» — он внимательно посмотрел на нас. «Это, вообще, нормально?» Видя на наших лицах удивление, он пояснил: «То, что вы какие-то полупрозрачные. Особенно он». Командир показал пальцем на Семи. Я поднял свою руку и покрутил ею перед глазами. «Рука как рука». Семи погрустнел. «Наверное, это нормально. Не стоит обращать на это внимание. Мне хотелось поскорее замять тему. Было видно, что моим спутникам неприятен этот вопрос. Вы похожи на те башни, из которых пришли. Они тоже полупрозрачные. Издалека смотришь, башни как башни. А когда стоишь рядом, понимаешь, что с ними что-то не так». Я в ответ лишь пожал плечами. «Ладно, идемте. Поставлю вас на довольствие и выделю комнату. В этом здании у нас ночует командирский состав, но, думаю, и для вас комнатка найдется». Он пружинисто поднялся со стула и направился к выходу. На улице уже стемнело, и мы с рядовыми бойцами сидели на заднем дворе дома у большого костра. Здесь была достаточно большая площадка, в центре которой устроили костер, расставив по краям бревна, на которых и сидел народ. Мы сидели отдельно и смотрели в костер, каждый думал о своем. «Первый раз я понял, что я не просто лоист», — тихо проговорил Никас, наблюдая за языками пламени, — «когда мне было 20 лет. Магистр Эрик был еще ребенком и умудрился разрядить большой накопитель с магией огня, который лежал на столе его отца. В общем-то, по глупости. Засунул его в морозилку. Заодно сломал холодильник. Он не сразу понял, что произошло. Только когда собралась огромная лужа воды, он сидел и ревел. Мне вдруг стало жалко его, такого маленького и неразумного. Я решил, что должен помочь ему. Послал за ведром и тряпкой. Объяснил, как собрать воду, замести следы. Мое первое самостоятельное, взрослое решение фактически было связано с сокрытием преступления. И что, отец потом сильно ругался? — с сочувствием в голосе спросил Семи. Да не особо. Мы все следы убрали, накопитель зарядили, а холодильник, ну, бывает, сломался. Ложь во спасение. Впрочем, ему ничего особо плохого и не грозило. Отец бы отшлепал и поставил в угол. Но малыш Эрик так жалобно плакал, и во мне что-то изменилось, именно в тот миг. С тех пор я научился чувствовать. Думаю, именно это отличает вычислительную машину без разума от разумного создания. Он замолчал, завороженно глядя в огонь. Я могу понять, как тебе живется, — поддержал его Семи. С тех пор, как я почти умер, я перестал ощущать себя настоящим. Семи привалился к плечу Никаса, ища его поддержки. Все вокруг какое-то нереальное, как будто мне снится сон. Иногда я радуюсь, иногда грущу, но как-то, понарошку, особенно в этом мире. С того момента, как мы покинули башню, мои чувства притупились. Может быть, я и правда всего лишь привидение в призрачном, пусть и осязаемом, теле. Я не чувствую вкуса еды и напитков. Сегодня, когда солдаты угостили нас своим пойлом, Я совсем не ощутил его вкуса. Вроде пью, глотаю, но глотаю пустоту.